Перед ними стоял вопрос, который не давал им покоя: что делать с Мэтью Крофтом? «Я позвонил прокурору в Гренби», — сказал Гамаш. «Они должны прислать кого-нибудь, должен вот-вот подъехать, пусть он и решает». «Она». Бувар кивнул на стеклянную дверь, за которой терпеливо стояла женщина средних лет с портфелем в руке. Он поднялся и впустил ее в кабинет, в котором теперь стало тесно. «Мэтр Брижит Коэн», — объявил Бувар. «Бонжур, мэтр Коэн, уже почти час, вы успели поесть?» «Только булочку перехватила по дороге, я сочла это закуской». 10 минут спустя они сидели в уютном ресторанчике напротив отделения и ждали, когда им принесут ланч. Бувар вкратце изложил ситуацию мэтру Коэн, она тут же ухватила самые существенные детали. «Значит, тот, против кого свидетельствуют все улики, не сознается, а тот, против кого нет ни одной, все берет на себя. На первый взгляд, отец берет на себя вину сына, но поначалу он вроде был готов к тому, что обвинение предъявит сыну». «Верно». «Что же заставило его передумать?» «Полагаю, он был поражен и глубоко ранен обвинениями в его адрес со стороны сына. Видимо, он и представить такого не мог. Конечно, наверняка трудно сказать, но у меня такое ощущение, что прежде это была счастливая семья, а недавно все стало разваливаться. Познакомившись с Филиппом, я предполагаю, что причиной бед стал именно он. Я уже сталкивался с такими вещами. Злобный подросток начинает заправлять в доме, потому что родители его боятся». «Да, я тоже с этим сталкивалась». «Но вы не имеете в виду физический страх?» — спросила Коэн. «Нет, эмоциональный. Крофт пошел на признание, потому что ему невыносимо то, что Филипп, вероятно, думает о нем. Это был отчаянный, даже немного безумный поступок с намерением вернуть себе сына. Доказать Филиппу, что отец любит его. И еще был элемент... чего?» Гамаш представил себе лицо Крофта, сидящего напротив него за кухонным столом. «Это нечто вроде самоубийства, смирения. Я думаю, ему была нестерпима мысль о том, что сын свалил это убийство на него, и поэтому он сдался». Гамаш посмотрел на своих собеседников и улыбнулся. «Это все, конечно, гипотезы. Такое у меня сложилось впечатление. Этот сильный человек, в конце концов, сдался и поднял руки. Он признается в преступлении, которого не совершал. Но таков уж Мэтью Крофт. Он сильный человек, человек с убеждениями. Я надеюсь, что довольно скоро он начнет жалеть об этом. Судя по тому, что я видел, Филипп очень злобный подросток и приучил свою семью не раздражать его». Гамаш вспомнил пальцы Крофта на ручке двери, ведущей в комнату сына. Сначала он вроде бы хотел ее открыть, но потом передумал. Гамаш предположил, что Филипп устраивал отцу скандалы, когда тот без разрешения открывал дверь в его комнату, и Крофт хорошо выучил этот урок. «Но откуда у парня столько злости?» — спросил Бувар. «Откуда злость у 14-летних ребят?» — возразила Коэн. «Есть обычная злость, а есть злость, которая распространяется на всех вокруг, как кислота». Бувар рассказал ей о том, как мальчишки закидывали утиным пометом Оливье и Габри. «Я не психолог, но у меня такое ощущение, что этому парнишке нужна помощь». «Согласен», — сказал Гамаш. Но Бувар задал хороший вопрос. «Откуда у парня такая злость? Из-за того, что с ним плохо обращались?» «Возможно, с ним и в самом деле плохо обращались. Однако обычно незаслуженно обиженный ребенок ведет себя хорошо по отношению к обидчику и начинает нападать на другого родителя. А Филипп, кажется, возненавидел обоих, но в первую очередь отца. Это не соответствует стереотипу поведения, но я уверен, таких случаев много. Я лично выступала обвинителем в делах, когда обиженные дети убивали обидчиков родителей. В конечном счете происходит какой-то поворот, хотя это не обязательно поворот к убийству. Может быть, его унижал кто-то другой, а он вымещал свою злость на других, предположил Гамаш, вспомнив замечание Клары о Бернаре Малинфане. Она ведь даже сказала, что Филипп мог бы сознаться в убийстве, лишь бы не подвергаться избиению со стороны Бернара. Он поделился этой мыслью с Коэн. Это возможно. Мы начинаем понимать, насколько разрушительными могут быть хулиганы и хулиганство. Если Филипп стал жертвой хулиганства, это наверняка вызвало у него чувство озлобленности, бессилия, беспомощности, и поэтому он стал тираном в собственном доме. Это знакомая и часто повторяющаяся ситуация. Обиженный становится обидчиком. Но наверняка мы не знаем. Это верно. Не знаем. Однако я точно знаю, что против Крофта нет ни одной улики. Но у нас есть его признание. Признание человека, который не совсем в своем уме. Этого недостаточно. У нас должны быть улики. Иногда наша задача состоит в том, чтобы спасать людей от них самих. Что скажете, инспектор Бувар? Этот вопрос поставил Бувара в ситуацию, в которой он не хотел находиться. Я думаю, у нас есть основания серьезно рассматривать вероятность уголовного преследования Мэтью Крофта в деле об убийстве Джейн Нил. Произнося эти слова, Бувар смотрел на Гамаша, Гамаш кивал. У нас есть свидетельские показания Филиппа, продолжал Бувар, которые совпадают со всеми уликами. И у нас есть убедительное, побочное свидетельство в пользу того, что Джейн Нил пала от рук умелого лучника, каковым Филипп не является. Крофт точно описал сцену убийства, даже показал нам, как лежала убитая, и он знал про оленью тропку. Всего этого в сочетании с признанием Крофта достаточно для предъявления ему обвинения. Мэтр Коэн набрала на вилку салат. Я просмотрю ваши отчеты и дам ответ сегодня днем. По пути назад в отделение Бувар попытался извиниться перед Гамашем за то, что возражал ему. «Ну-ну, я вовсе не нуждаюсь в покровительстве», — рассмеялся Гамаш, обняв Бувара за плечи. «Я рад, что ты высказался. Мне обидно, что ты был слишком убедителен. Скорее всего, мэтр Коэн согласится с тобой». Гамаш был прав. Коэн позвонила из Гренби в 15:30 и потребовала, чтобы Гамаш арестовал Крофта по обвинению в неумышленном убийстве, воспрепятствовании следствию и уничтожении вещественных доказательств. «Господи Иисусе, она и вправду на него напустилась», — сказал Бувар. Гамаш кивнул и попросил оставить его на несколько минут одного в кабинете начальника отделения. Удивленный Бувар вышел. Арман Гамаш позвонил Рейн-Мари, а затем своему боссу, суперинтенденту Бребефу. «Да брось, Арман, ты шутишь?» «Нет, суперинтендент, я серьезно. Я не буду арестовывать Мэтью Крофта». «Ты не вправе принимать это решение. Не мне тебе рассказывать, как работает система. Мы расследуем и находим улики, вручаем их прокурорам, а они решают, кому предъявить обвинение. Дело ушло из твоих рук. Тебе были даны указания, так исполняй их ради бога». Мэтью Крофт не убивал Джейн Нил. Нет никаких свидетельств в пользу такой гипотезы. Мы имеем обвинение в его адрес со стороны сына, который, вероятно, психически неуравновешен, и еще собственные признания Крофта. «И что тебе еще нужно?» «Когда ты расследовал те серийные убийства в Броссаре, разве ты арестовывал всех, кто признавался?» «Но то дело другое, и ты это знаешь. Я не знаю, суперинтендент. Те, кто признавались, были запутавшиеся люди, которые действовали по каким-то собственным неясным мотивам, верно?» «Верно». Голос Мишеля Бребёфа звучал настороженно. Он не любил спорить с Гамашем, и не только потому, что они были друзьями. Гамаш был человеком вдумчивым и, как знал Бребёв, человеком убежденным. «Но он не всегда бывает прав», — сказал себе Бребёв. «Признания Крофта ничтожны. Я думаю, он выбрал себе такое наказание. Он запутался, он уязвлен. Бедное дитя. Я же не говорю, что это благородно или привлекательно, но это по-человечески. И мы не должны идти у него на поводу только потому, что он напрашивается на наказание». «Ну ты и лицемерный мерзавец. Рассказываешь мне о роли полиции в нравственном воспитании общества. Я и без тебя прекрасно знаю, в чем состоит наша работа. Ты хочешь одновременно быть полицейским, судьей и жюри присяжных. Если Крофт невиновен, то его выпустят. Доверься системе, Арман». «Он даже не дотянет до процесса, если продолжит эти свои смехотворные признания. И даже если его в конечном счете освободят, если его все же освободят, то мы с тобой прекрасно знаем, что происходит с людьми, арестованными за преступления, в особенности за убийство. На них остается пятно на всю жизнь, виновны они или нет. Мы нанесем Мэтью Крофту рану, которая не заживет до конца его дней». «Ты ошибаешься, он сам себе наносит эту рану». «Нет, он вынуждает нас сделать это, подстрекает. Но нам не обязательно на это реагировать. Вот что говорю я. Полиция, как и правительство, должна быть выше этого. Если нас провоцируют, это еще не значит, что мы должны действовать. Ну и что ты мне хочешь этим сказать, старший инспектор? Что с этого дня ты будешь арестовывать людей, только если будешь уверен в приговоре? Ты и раньше арестовывал невинных людей. В прошлом году, вспомни дело Конье, ты арестовал дядюшку, а выяснилось, что виноват племянник. Да, я ошибался. Но я верил, что виноват дядюшка. Это была ошибка, совсем другое дело. А тут будет заведомо несправедливый арест человека, в чьей невиновности я убежден. Я не могу это сделать. Брёбёв вздохнул. Он с первой минуты этого разговора знал, что Гамаш не передумает. Но он должен был попробовать. Вот ведь тип. Ты понимаешь, к чему ты вынуждаешь меня? Понимаю и готов к этому. Значит, в наказание за неподчинение ты пройдешь по управлению полиции в форме сержанта Лакруа. Мэ Лакруа была дежурным сержантом необъятных размеров. Она верховодила за столом при входе в управление, как Будда, сбившийся с пути истинного. В довершение всего она носила форменную юбку на несколько размеров меньше, чем требовалось. Гамаш рассмеялся, представив себе эту картинку. Договорились, Мишель. Но только ты должен будешь снять с нее эту форму, и тогда я ее надену. Не волнуйся. Видимо, мне придется отстранить тебя от расследования. Мишель Брёбёв как-то раз уже едва не сделал это после дела Арно. Начальство приказало ему отстранить Гамаша и тоже за неподчинение. Это дело чуть не поставило точку в карьерах суперинтенданта и старшего инспектора. По мнению Брёбёва, Гамаш и тогда был неправ. Ему и нужно-то было всего лишь промолчать. Его начальство вовсе не предлагало выпустить преступников на свободу, напротив, но Гамаш пошел против начальства. И теперь Брёбёв спрашивал себя, уж не считает ли Гамаш, что дело Арно все еще продолжается. Брёбёв не думал, что Гамаш способен на такое. Ты отстранен с этого момента на срок в одну неделю без сохранения содержания. Дисциплинарные слушания пройдут через неделю, приходи не в юбке. Спасибо за подсказку. Дакор, дай мне Бувара. Чтобы ошеломить Бувара, нужно было приложить немало усилий. Но его разговор с суперинтендантом именно этим и закончился. Гамаш относился к Бувару как к сыну, однако его подчиненный никогда не демонстрировал ему своих чувств, разве что уважение младшего к старшему. Этого было достаточно. Но теперь Гамаш видел глубину страданий Бувара, который был вынужден, наконец, проявить свои чувства. И это стало подарком Гамашу. Теперь он знал, что он не просто начальник для Бувара. «Это правда?» Гамаш кивнул. «И это моя вина? Все из-за моих дурацких отражений. Какой я идиот! И почему я не держал язык с зубами?» Бувар расхаживал по маленькому кабинету, как леопард по клетке. «Дело не в тебе». Ты правильно поступил. Ничего другого ты и не мог. Как и я. Как и суперинтендант Брёбёв, если уж на то пошло. Я думал, он ваш друг. Он и в самом деле мой друг. Слушай, ты не переживай. Я, когда звонил суперинтенданту, узнал, что он это сделает. Перед этим я поговорил с Рейн-Мари, посоветовался с ней. Бувара слегка уязвила то, что старший инспектор посоветовался не с ним, а с женой. Он знал, что это глупо с его стороны, но чувства редко основываются на логике. Поэтому-то он и старался их избегать. И когда она сказала «звони ему», я сделал это с чистой совестью. Я не могу арестовать Мэтью Крофта. Если не можете вы, то не могу и я. Я не буду делать за Брёбёв и его грязную работу. Он не Брёбёв, а суперинтендант Брёбёв. И это твой долг. Что там я слышал сегодня утром? Неужели всякую чушь в духе адвоката дьявола? Ты знаешь, как я это не люблю. Нужно говорить то, что думаешь, а не изображать всякие затейливые игры разума. Неужели так все и было? Неужели ты противоречил только из чувства противоречия, играл в эту пустую интеллектуальную игру для взрослых? Нет, все было не так. Я верю, что это сделал Мэтью Крофт. Тогда арестуй его. Это еще не все. Бувар посмотрел на Гамаша совсем несчастными глазами. Суперинтендант Брёбёв приказал мне забрать у вас значок и пистолет. Это потрясло Гамаша. Если бы он продумал ситуацию во всех подробностях, то не был бы так удивлен, но подобного развития событий он не предвидел. Он почувствовал боль под сердцем. Его самого поразила острота собственной реакции. Он должен разобраться, почему так реагирует. И, к счастью, у него будет для этого достаточно времени по пути домой. Гамаш взял себя в руки, вытащил из кармана значок и удостоверение, отстегнул кобуру с ремня. «Извините», — прошептал Бувар. Гамаш быстро взял себя в руки, но все же его чувства не ускользнули от Бувара. Принимая все это от старшего инспектора, Бувар вспомнил одну из многих истин, которым он научился у Гамаша. Матфей, глава 10, стих 36. Похороны Джейн Нил, старой девы из деревни Три Сосны, округа Сен-Реми, провинции Квебек, состоялись 2 дня спустя. Звук колоколов церкви Святой Марии разносился на много миль по долинам и ощущался глубоко в земле, где обитали существа, которых не было бы. Не живи на свете Джейн Нил, и не будь она тем, кем была. И теперь люди собрались, чтобы попрощаться с ней. Приехал из Монреаля и Арман Гамаш. Он был рад возможности прервать свою вынужденную бездеятельность. Он протиснулся через толпу перед церковью и очутился внутри, где царил полумрак. Гамашу церковный полумрак всегда казался парадоксом. Его глазам после солнечного света потребовалась минута-другая, чтобы приспособиться. Но даже по прошествии этих минут Гамашу всегда было не по себе в церквях, которые представляли собой либо великолепную гулкую дань не столько Господу Богу, сколько богатству и привилегированности местного сообщества, либо же аскетическую, строгую дань самоограничению и фанатизму. Гамашу нравились в церквях музыка, красота языка и спокойствие. Но близость к Господу он больше ощущал в своем Вольво. Он увидел Бувуара, помахал и протиснулся к нему. «Я надеялся, что вы приедете», — сказал Бувуар. «Вам будет интересно узнать, что мы арестовали все семейство Крофтов и всех их домашних животных». «Ты нашел способ подстраховаться». «В самую точку, шеф». Гамаш не видел Бувуара со дня своего отъезда во вторник, но они несколько раз говорили по телефону. Бувар хотел держать Гамаша в курсе, а Гамаш хотел заверить Бувара, что ничуть на него не обижен. Йоланда на нетвердых ногах проследовала за гробом, когда его внесли в церковь. Рядом с ней шел худющий и склизкий Андре, а следом тащился Бернар, стрелявший глазами по сторонам, словно в поисках следующей жертвы. Гамаш глубоко сочувствовал Йоланде, но не за боль, которую она ощущала, а за то, что она не ощущает боли. Он молча молился о том, чтобы для нее настал день, когда ей не нужно будет изображать эмоции, кроме раздражения, которое всегда было при ней, когда она научится действительно переживать. Все лица в церкви были печальны, но Йоланда являла собой самую скорбную фигуру и определенно самую жалкую. Служба была короткой и безликой, священник явно не был знаком с Джейн Нил. Ни один из членов семьи не сказал ни слова, кроме Андре, который прочел прекрасный отрывок из Библии, сделав это с меньшим энтузиазмом, чем если бы он зачитывал телевизионную программку. Служба от начала до конца прошла на французском, хотя сама Джейн была англоязычной. Служба от начала до конца была католической, хотя сама Джейн принадлежала к англиканской церкви. После церкви Йоланда, Андре и Бернар отправились на кладбище, как было объявлено, на захоронении будут присутствовать только члены семьи, хотя настоящей семьей Джейн были ее друзья. «Сегодня по-настоящему холодно», — сказала Клара Морроу, которая вдруг появилась рядом с Гамашем, глаза у нее были заплаканные, тыквы ночью замерзнут. Она попыталась улыбнуться. «У нас в воскресенье в Святом Томасе будет поминальная служба по Джейн, как раз через неделю после ее смерти. Мы и вас ждем, если вы не против». Гамаш был не против. Он огляделся, понимая вдруг, что привязался и к этому месту, и к этим людям. Жаль, что один из них — убийца.